а меня хуевило пиздец, видимо сказался еще тот удар по голове, который я здорово купировал адреналином. Помимо резкой тошноты в ушах зазвенело, а в голову вернулось то же чувство, что и при пробуждении, мигрень. Тело стало как ватное и даже стоять на ногах было довольно сложно. Потихоньку начало приходить понимание, что я их всех убил. Это я виноват в том, что вот у того мужика сейчас течет кровь изо рта, пока он пытается засунуть ленту кишок обратно. Это я виноват в том, что вон тот, еще в принципе молодой парень, сейчас видит свои последние мгновения в жизни, пока кровь вытекает из его горла. От этого осознания я еще раз блеванул. Несмотря на все происходящее, я был не от этого мира. Я был воспитан не в этом мире, это все мне чуждо, а иногда даже дико. Я легко с этим справляюсь почти всю жизнь, ведь рок – ультимативный инструмент, да и мой природный пофигизм тоже помогал, но прямо сейчас голову никак не хотел заполнять приятный ветер, а желудок раз за разом спазмирует от того, что нечего вырывать. Было невероятно жалко этих людей, которым я лично оборвал жизнь. Теперь это просто кучки мяса и костей, которые ближайшие дикие животные растаскают за несколько дней. Может быть, их надо бы по идее похоронить, но я этим точно не собираюсь заниматься. Как бы моя жалость сейчас меня не душила, сил остаться выкапывать могилы и стаскивать все тела не было, да и не заслужили они этого. Пожалуй, мне надо нажраться. Понял я слова мастера, что сам еще побегу за саке, ой как понял. Но сначала взять себя в руки и вывести через лес бедных девочек, которые, в отличие от меня, даже не блеванули, смотря на все вокруг. Надо бы их, наверное, сначала к речке отвезти, пусть искупаются, а потом уже можно и в город. Девочки оказались местными и их даже давно искали, поэтому в городе меня встречали очень хорошо, когда разобрались во всем. Есть у меня подозрение, смотря в честные-пречестные глаза местного мэра или главы города или как его, что ой не просто так эти бандиты там застолбились, но разбираться с этим, мне было вообще как-то не до этого. На душе было не то что погано, а прямо хреново капец. Смешался стыд от того, как легко меня поймали, тошнота от убийства людей и еще очень много разных ощущений. Я и так занялся по факту самосудом, об этом тонком моменте, меня предупреждал Пиандао, по большому счету, полиция закрывает глаза на таких вот чудил, но с точки зрения закона, я не прав, и даже могут возникнуть проблемы, а соваться еще и в политику местную. Короче, сдав на руки родственников девушек и рассказав про продавца в ломбарде или как тот магазин называется, я поспешил удалиться. Ветерок в голове помогал удерживать все мысли где-то глубоко, и поэтому добежал я до поместья мастера Пиандао довольно быстро. Правда, уже на подходе к воротам меня еще раз вырвало, ветерок перестал справляться с наплывом эмоций, поэтому заходил я в кабинет к учителю в очень своеобразном состоянии. Впрочем, там меня уже встречала пиала саке и красивая девушка, которая мне его подавала. Пора уже и отдохнуть. 21. Глава 6. Обучение. Часть 7. Мастер мое состояние понял и даже, похоже, был готов. Я очень хорошо напился в тот день, прямо в дрова, и долго рассказывал мастеру мои думы по поводу смерти, стараясь хоть немного сдерживать язык по поводу прошлой жизни и магии. Вроде бы получилось, но наболтал я все равно прилично. Мастер, как хороший собутыльник, важно кивал, вставлял слова поддержки и, в общем, позволил выговориться, за что я ему очень благодарен. А ночь я провел в постели с какой-то смазливой служанкой, может быть даже с двумя, точно не помню. Ближе к утру я уже чувствовал себя хотя бы живым и готовым делать хоть что-то, кроме выпивания запасов дорогого саке мастера и жалоб на жизнь. Даже боль в голове и тошнота не мешали мне радоваться утру. Похмелье похмельем, но я, взяв водички в кувшин, пошел в мини-садик, где я обычно тренировал магию воздуха. Там я и наслаждался природой, слегка балуясь со свечкой. Мне не удавалось, грубо говоря, удерживать огонь, как настоящие маги огня, только поджигать кислород или что там, который я выпускаю, и сгорает он почти мгновенно. Возможно, если таким наполнять что-то замкнутое, может быть даже взрыв. Хотя, чисто теоретически, я могу подавать этот кислород туда, куда я хочу, и он будет гореть и гореть. Воздух же не обязательно должен исходить из тела, по крайней мере земля и вода используются готовые, они создаются магией, а значит и воздух можно заставить появляться там, где я хочу. Но то дело десятое, мне бы научиться выпускать побольше кислорода, чтобы магия огня удавалась. Но состояние, несмотря на радость, у меня было очень и очень плохое, и внимание было более, чем притуплено, по крайней мере я так обманываюсь. Потому что, играясь со свечкой, я не заметил одного маленького факта. Мастера Пиандао, который стоял сзади и смотрел на это с непроницаемым выражением лица. «ГМ», покашлял он, отчего я буквально подпрыгнул и, во всем виновато похмелье, именно оно, со страху применив магию воздуха, улетев метра на два вверх, я жду объяснений. Если культурно подойти к вопросу и забыть упомянуть все непечатные выражения, которые промелькнули в моей голове, за те несколько секунд, которые я тупил в мастера, то можно сказать, я промолчал. Это, я не врал. Тут же поспешил уточнить я не владею магией огня. Ты только что заставлял огонь делать то, что ты хочешь, все еще с непонятным, но отнюдь нехорошим выражением, сказал мастер, а потом подпрыгнул, явно используя магию воздуха. Это не «ты аватар», перебил он меня. Да нет же, воскликнул я владею только магией воздуха, и все, никакой боли. Как же ты тогда контролировал огонь? Слегка нахмурился Пиандао. Огонь разгорается от кислорода, и я научился выдавать именно кислород для маскировки магии. Как на духу начал рассказывать я, мне было слишком важно, чтобы мастер продолжил обучение, да и объяснить мужику надо, что я все-таки не мудак. Почему я могу быть мудаком? О, все просто. Я не знаю отношения мастера к этому, но давайте представим себе ситуацию, что вы человек без магии, ставший очень сильным мастером меча, а потом приходит ученик, обучается, а потом идет побеждать всех магией. Обидно, наверное. Хотя, поставив так вопрос, я в любом случае буду мудаком, не заброшу же я магию в конце концов, особенно, когда обнаружил, как можно ее удачно маскировать. С другой стороны, в приоритете у меня все равно будет бой с рапирой, как минимум потому, что так проще и быстрее. Все на тебя как оголтелые бегут, ты вырезаешь, а от огня будут прятаться, стараться как-то достать, по идее, а там посмотрим. То есть ты хочешь сказать, что ты маг воздуха, которые вымерли 100 лет назад? Поднял одну бровь Пиандао. Удачное слово вы подобрали, вымерли, скорее мы вырезали их, чем вымерли, хмыкнул я. В принципе, выгонять он меня похоже не планирует, и меня накрыл пофигизм. Не тот, который ветерок в голове, а тот, который природный. Тонкая грань, понимать надо. Я рад, что ты причисляешь себя к народу огня. Я не врал, я не сказал, что я маг воздуха, и все. Во всем остальном я говорил правду, и родился я в аристократии народа огня. Теперь понятно, почему ты такой верткий, добродушно хмыкнул мастер, садясь рядом со мной, теряя свою харизму страшного китайского сенсея. А так все может быть. Магию вашу эту до сих пор до конца не исследовали, да и не пытались. Всем интересна практическая часть, а не откуда берется и как передается. Вообще я слышал, что в те времена, несмотря на все указания, брали пленных, хотя бы тех же наложниц. Были же женские монастыри. Я думаю, это самый реальный вариант на самом деле. Кто-то влюбился в наложницу, перевел из разряда наложниц в жены, а кровь не водится, рано или поздно выползла бы. Угу, так, вы не будете меня выгонять? Решил я как бы сразу поставить все точки над ё. Искусство принадлежит любому народу, опять на манер старого мудрого, произнес мастер, да и, по большому счету, ничего не поменялось. Надо будет пошерстить связи, может хоть что-то от воздушников и найду. Я же как понимаю, тебе сейчас любая бы информация сгодилась, вы не представляете, как, обрадовался я, и я принадлежу народу огня. Мне, знаете ли, как-то по душе индустриализация и высокий уровень образования у населения, чем племенной строй нации воды или грубой монархической нации земли. Нанесение цивилизации, можно сказать, дело грязное, но необходимое. Ха-ха-ха, рассмеялся мастер, очень хорошее определение того, что происходит, надо запомнить. И ты считаешь, что нация огня делает правильное дело? Кто его знает, пожал я плечами, но это явно не работает так, как думает средний крестьянин, мол, злой и плохой хозяин огня решил просто так развязать войну. Причин много, жаль, о них не пишут, приходится читать между строк и думать головой. Нехватка места на островах, неправильный подход ведения мира, централизованного вокруг аватара, на минуточку, простого человека, который постоянно явно слегка благосклонно относится к своей нации и так далее и тому подобное. Причин множество. А сейчас уже что? Сейчас главное, чтобы аватар не появился. Какой у тебя, однако, прагматичный подход, хмыкнул мастер. Особенности магов воздуха. Маги огня эмоциональны, мы наоборот, пофигистичные, объяснил я, иногда даже слишком. Без полного штиля в голове, магического, магию даже почти нереально использовать. Полная противоположность магии огня. Хотя, казалось бы, должна быть вода, не так ли? Очень многие моменты твоего поведения и даже стиля боя становятся на свои места, задумчиво проговорил мастер. Может быть, тебе стоит сменить рапиру на какой-то посох? Магов воздуха обычно рисуют с посохом. Не-не-не, поспешил заверить я, мотая головой и даже схватив свою прелесть. Это слишком классное оружие. Какой посох? Не хочу я никакой посох. Его таскать с собой постоянно устанешь. А вы знаете мою рассеянность сейчас, еще забывать буду. Не, оружие никогда не забудешь, поверь мне, хмыкнул мастер. Ладно, пойдем, покажешь мне, что ты освоил как маг воздуха, может, что-нибудь и придумаем. А еще раз скажешь, как ты тренируешься в этом направлении, встроим в график. Угу, спасибо. Вот я вроде бы и рад, что теперь скрываться не надо и тренировки мои узаконены, а вроде и расстроился, потому что теперь меня ими будут задалбывать. Мастер, как и обещал, где-то откопал для меня целое сокровище. Свиток, который принадлежал магам воздуха. Время нещадно истрепало бумагу или как называется то, на чем они писали. Но разобрать, что там было написано, вполне можно. Каким-то чудом в этом мире есть только один язык, и он не сильно-то меняется за сотни лет, поэтому я спокойно мог читать. Какая-то дикая философия с привкусом буддизма или чего-то похожего, но какие-то зерна я понять смог. А что не смог, то мастер мне подсказал. Грубо говоря, все, до чего я сам дошел, конечно, существовало во времена магов воздуха, только термины имело слегка другие и чуть более философские. Ничего особо нового мне не подсказали в этом плане. Во время медитации мне надо формировать в голове как можно больше ветра, впускать в тело как можно больше ветра, и за пределы тела выпускать как можно больше. Хотя я сам не додумывался именно внутри себя увеличивать количество ветерка, а мог бы вспомнить, как во время падения в голову явно стрельнуло больше ветра. Также тут были какие-то базовые движения, которые находили у меня отклик из прошлой жизни. Очень уж движения, ката и стойки, походили на те, которые я каким-то чудом выуживал из памяти. Мастер, конечно, плевался и ругался, он тут, значит, мечу меня обучает, свои стойки, каты и так далее, а тут мне предлагают весь базис переучивать. Вот только поглядев повнимательнее, да покумеков головой, до нас дошел один очень забавный факт. Рапира в этот базис ложится очень даже удачно. Это заняло очень приличный отрезок времени, где мы вместо того, чтобы продвигать уже хоть что-то готовое во мне с рапирой, начали делать, можно сказать, по уму. Того, что было в свитке, нам хватило, чтобы уловить суть боевого стиля. Туда же очень удачно легли мои воспоминания. Мастеру уже не впервой перерабатывать рукопашный стиль боя, грамотно добавляя туда меч, в данном случае рапиру. Особенно, когда она иногда сама туда так и просится. Нет, понятно, что выпад рукой вперед, который выглядит как самый что ни на есть колющий удар, это посылание магии воздуха. Да вот только как-то все равно не ложилось оно. А как моя ловкость подошла к этому стилю, не описать. Вот как будто этих приемов и не хватало, все-таки все, что я до этого учил, было так или иначе вокруг магии огня, грубо говоря, неподходящий мне стиль. Пусть я смог добавить в него свою ловкость, но это все равно со стороны выглядело слегка неполноценно. Даже мастер это отмечал, но что-то придумать он не мог. А вот теперь получилось. Более плавные движения, больше акробатических приемов, меньше резких выпадов. Правда, во всем этом получилось очень уж мало атаки. Я мог очень хорошо петлять вокруг, не давать к себе приблизиться даже мастеру. Теперь, когда я использую магию воздуха, это реально стало проще, но вот для атаки есть ощущение, что приличные куски атакующей части вырезали. Оно и понятно, лично мне не так уж чтобы хочется атаковать. По большому счету, да будь этот свиток я раньше прихода к мастеру, или даже раньше моей первой ходки к бандитам, я бы поддался. И видимо во времена, когда этот свиток писался, магам воздуха уже не приходилось защищать себя, и они вполне спокойно существовали, перебираясь с места на место. От кого защищаться-то? К ним в худшем случае птицы какие-то могли долететь. Поэтому все описанное в свитках сводится к толчкам воздухом. А ведь я уверен, воздушную волну можно послать острую, как бритва. Воздух можно элементарно откачать из области, перенасытить кислородом, сделать слегка другим, заставив людей умирать в страшных муках от удушения. Много разных очень страшных атак приходит в голову. На деле, конечно, все не так уж и легко. Вернемся к моему способу контроля пламени. Оказалось, что такой малый результат был из-за банальных плюс-минус вещей, как для мага. Крайне низкого КПД и общего малого объема, маги, я помню из прошлой жизни разные концепции, моноядра, магия из окружающей природы, но, как я и говорил, маги тут устают только физически. Я не настолько голова, чтобы заняться каким-то изучением и скорее просто внимательно слежу за собой, но пока что все упирается в довольно глупую проблему. Я представляю себе ветерок в моей голове слишком буквально, такой легкий бриз в человеческом черепе. Я научился увеличивать его до торнадо, и это дало возможность на выходе получать уже очень приличные результаты. В магии воздуха я уже мог гордо обзывать себя мажонком, потому что какой-то бой с помощью магии я уже мог давать, волнами воздуха и своей скоростью. А вот с магией огня выходит интересная ситуация. Мастер откопал откуда-то два чана, тьфу ты, просто чана, куда можно сложить дров и поджечь. В душе не знаю, для чего их используют, но мы, для тренировок. И да, я обозвал их чан-1 и чан-2, в честь моего одноклассника, и что, я становился и подхватывал огонь из чанов. С помощью горения я мог действительно удерживать синий огонь на любом месте или заставлять его быстро догореть до нужного места, что даже слегка страшно, если подумать, потому что я же могу очень быстро расширить пространство воздушное. Ну, точнее пока что не могу, но в перспективе из маленького огонька, да хоть искры, я могу раздуть такое пламя, что мама не горюй. Только вот вопрос, как мне при себе всегда иметь источник пламени? Хм, иметь при себе мага огня? А что, звучит умно, в связке с магом огня я могу очень уж прилично устроить шоу, когда в простую струю пламени мага, добавлю своего кислорода. Вот только тут есть и минусы. В отличие от магов огня, я не обладаю иммунитетом перед своим огнем. Это просто физический огонь, а как уже было не раз доказано, тот огонь, который извергают маги, и просто физический огонь, это разные вещи. Не сильно, отличия по факту так и не нашли, как использовать, но разные. Вот так и прошел еще почти год моего обучения у мастера Пиандао. В общем и целом, я тут уже 2,5 года, и есть у меня стойкое ощущение, что пора бы отправляться в свободное плавание. Хотя я опять же не спешу, как и мастер. Скорее всего уже полгода как я по задумке должен самостоятельно бороздить мир, выпихнутый ногой из гнезда, но тут очень уж удачно или нет, легли свитки магии воздуха, и пришлось очень много чего перестраивать. В любом случае, пора бы уже начинать ритуальные для моего ухода вещи, это поняли и я, и мастер. 22. Глава 6. Обучение. Часть 8. Итак, время тебе самому выковать идеально подходящее тебе оружие, завел разговор мастер за нашей ежедневной игрой в Пайшо. Да, я понимаю, что дело идет к этому, слегка хмуро кивнул я, делая ход. Какой материал ты выберешь для этого? Якобы невзначай спросил меня мастер. Проверяет, зараза. Из стали, конечно, не поддался я. Вот уже 2,5 года мастер мне всячески доказывает, что сталь – самый лучший металл, и хоть ты тресни. Хотя в этом моменте я с ним не спорил. Тут уж моего личного, конечно, экспертного мнения, не имеется. Поэтому я и смирился, что изобретать велосипед не буду и сделаю себе из самого обычного материала, но шедевральную работу. Нет, это не я такой самоуверенный, это потому что мастер так или иначе будет внимательно следить за каждым шажком и подправит. Да и все остальное, кроме самого лезвия, сделает тоже он. Грубо говоря, создание себе меча своими руками, больше ритуальная часть, чем сугубо необходимая. И большую часть доделывает именно мастер. И если в обычном мече это не так важно, то на рапире, где нужна определенная гарда, это очень важно, да. В Пайшо, кстати, мне уже удается иногда обыгрывать мастера, и сегодня был именно такой день. Я победил. На это мастер довольно покивал и повел меня ковать меч. Тут стоит еще уточнить, что до этого я работал с более дешевыми и легкими материалами, чем сталь. Моя сабля, допустим, сделана из железа. Не то, чтобы мастеру было жалко дать мне попробовать. Ладно, мастеру было жалко, он еще та прижимистая сволочь. И вот сейчас я впервые начал делать что-то из стали. Первый блин пошел очень приличным комом, заготовка получилась настолько ущербной, что даже мастер не взялся исправлять, лишь выкинул ее в утиль. А я тоже та еще прижимистая сволочь, весь в мастера, поэтому подобрал. Давно у меня была идея сделать себе какой-то универсальный инструмент, еще перед самым моим первым выходом, когда я сидел в лесу, понял, что мне не хватает инструмента, а покупать его, когда учишься у легендарного кузнеца, трижды ха. Поэтому, пусть я и испортил слегка сталь, но после переплавки она будет все равно получше железа. Поэтому я и решил сделать топорик, такой одноручный, которым и дерево порубить, и мусор разный, порубить. Не о всех же идиотов тупить лезвие рапиры, точить еще потом, ё-моё, лень. На такой простой инструмент мастерства мне хватило с головой. Получилось на загляденье, даже облегчил, сделав полости в самом топорище. Небольшой, такой как раз можно аккуратно засунуть куда-то как оружие последнего шанса, хотя, боюсь, если дело после рапиры и магии дойдет до топорика, то там разве что зарубиться самому. Акимару, что это? Раздался голос из-за моей спины, когда я смотрел свою заготовку на свету. Ам, резко повернулся я взял ту заготовку, которую запорол и сделал инструментик себе, вы же не против? И мастер на секунду прикрыл глаза, зачем он тебе? Ну, лишним не будет точно, особенно, если вы рукоятку ему сделаете, как умеете. Чё мне на всякую чепуху подзаборную рапиру мою затупливать? Делай, как знаешь, махнул рукой Пиандао, явно решив сегодня выпить. Ну, сказано, сделано, еще часов 8 работы и уже глубоким вечером клинок от моей рапиры готов. А еще я сам готов, морально упасть и уснуть нахуй. Но то ладно, мастер мой клинок одобрил, и понес к себе на доделку, забрав, конечно, по моей просьбе, и не забыв закатить глаза, топорик. Мавр сделал свое дело, мавр может пойти спать. Проснулся я все еще убитым, но по словам старины Фыта, меня уже ждал снизу мастер, в традиционном зале. Понятно, теперь время посвящать меня в мастера или в подмастерья или как оно там все работает. Бюрократической частью вопроса я никогда не задавался. К моему удивлению, помимо моего оружия, перед мастером была доска Пайшо. Сказать, что я удивился, ничего не сказать, но виду не подал, присаживаясь перед учителем, на противоположную сторону доски. Аки, задумчиво почесал подбородок мастер, повернув в мою сторону голову, давай-ка, для начала, я обучу тебя особой стратегии, называется Белый Лотос. Если вначале мое недоумение было лишь легким, то после того, как он начал объяснять, как это работает, брови улетели вверх. Очень несуразные на первый взгляд ходы, со временем приводят к неминуемой победе, причем я почти до самого конца, до самого выставления фишки Белого Лотоса, думал, что мастер просто дурачится, а потом понял, что я проиграл. Единственный вариант в данном случае – играть точно по такой же стратегии, и выйдет в конце абсолютный баланс, ничья. Изначально, я думал, что в этом и смысл всего, чтобы если что, я знал, как этому противостоять, но оказалось все не так просто. Фишка Белого Лотоса и вот такая партия является своеобразным паролем, начал объяснять мастер, для общества Белого Лотоса. Давным-давно, самые сильные и самые умелые люди, неважно в чем, собрались в один орден, суть и задача которого, как бы так выразиться, обычно говорят, что сохранить баланс, и это правда. Вот только со временем баланс стал синонимом аватара на слуху, хотя это и не так, верно, так что, скорее, не допустить трагедии. Можно сказать и так, как, допустим, истребление всего народа воздуха, понимаешь, о чем я? Пока да, слегка завороженно кивнул я. Члены Белого Лотоса есть абсолютно во всех нациях, во многих крупных и не очень городах, но вне какой-то чрезвычайной ситуации мы просто клуб по интересам. Этой фишкой нельзя купить себе десяток учителей или какую-то важную информацию, но будь уверен, что если ты встретишь другого члена Белого Лотоса, даже если он будет твоим врагом, вы сможете сесть, сыграть партию и пообщаться, пытаясь высказать свои интересы. Понимаю, тебя ждет великое будущее, Акимару, стал еще серьезнее мастер, неважно, куда ты подашься, ты станешь одним из тех, кто будет решать судьбу мира в ближайшие десятилетия. И если ты вступишь в орден, я прошу тебя об одном, даже не так, мы все просим тебя об одном, не допусти пустую резню разных народов. Сейчас в Ордене остались одни старики, у нас прошла поспешность решения и абсолюты. Мы видим, куда идет ситуация. Сама по себе победа нации огня – это просто событие, куда важнее, какой ценой. Если ты вступишь в Орден, твоя цель и задача – уменьшить эту цену. Мы и так едва не потеряли целую нацию, со своим мировоззрением и культурой, нельзя потерять даже еще одну. Ты понимаешь, о чем я? Да, мастер, я понимаю. В голове было почти пусто, день перестает быть томным и обретает нехуевые такие краски. Сейчас, грубо говоря, мне называют цену за обучение, не натворить дел и попытаться предотвратить катастрофы. Вроде вырезания племени воды, ага, я более, чем двумя руками за, мне претит излишняя жестокость в любом случае, и меня бы можно было по факту и не просить об этом, но пожелания я исполню очень тщательно, что я и высказал мастеру. Я знаю, ученик, я знаю. Поэтому ты отныне часть ордена Белого Лотоса, четко и звонко произнес мастер, вставая на ноги и явно собираясь, вижу по морде лица, произносить что-то до скрипа зубов пафосное. А планка пафоса в последнем диалоге и так выше некуда. Поэтому как не обломать малину? Понял, старик, спасибо, произнес вставая, и в наглую забирая сверток со своим оружием и топориком, я буду следовать философии Белого Лотоса, но давайте без вашего пафоса, окей? Поверьте, я очень благодарен, лучше скажите, к кому обращаться, чтобы в армию попасть. Может, у вас есть нужные связи? Еще на середине речи мастер опять прикрыл глаза и, поджав губы, начал считать про себя. Ты можешь быть невероятно бесичим. Почему ты никогда не хочешь выслушивать нормальных наставлений? Никакой философской подготовки. Ты нарушаешь любые нормы, которые возможны. Ты как будто просто не от этого мира. В конце концов, ты абсолютно всегда идешь против течения. Ты хоть представляешь, как важна речь перед завершением ученичества. Я готовил ее всю ночь. Распалялся мастер, начав яростно махать руками и совершенно позабыв о своей маске мудреца, я репетировал перед зеркалом, чтобы на тебя, засранца, произвести неизгладимое впечатление перед уходом. А ты, прервала спич мастера простое и незатейливое объятие. Мне как-то класть с высокой горки на всю вот эту азиатскую философию и подходы, а вот обнять почти самого дорогого, незабываемый, мне человека в этом мире перед уходом, я хочу. Вот видите, импровизированная, а главное эмоциональная речь вышла куда как лучше того, что вы заготовили, я уверен, произнес я, нагло лыбясь и отпуская учителя. Ох, Агни, за что мне все это, пробормотал слегка смущенный учитель, конечно, я знал, что ты намылишься в армию, только вот тебе придется заглянуть в столицу, а там пойти в главный корпус к генералу Ли. Не сильно важная шишка, но согласился тебя пристроить в сухопутные войска, выделить тебе звание капитанское, отряд, и будешь ездить колонии все проверять, да докладывать, как оно и что. В подробности тебя посвятят уже на месте. В столицу, скривился я, вряд ли семья меня узнает. За это время у меня прилично отросли волосы и я собираю их в простой хвостик, что выбивает меня из типичного образа аристократа настолько, что меня за него и не принимают. Ну, не кривись ты так, а какие были еще варианты? Ничего страшного, обойдешь дом родителей десятой дорогой, и все, похлопал по плечу мастер, о, пока не забыл, твои деньги. С этими словами он протянул мне увесистый такой мешочек, через горлышко которого прилично так поблескивало золото. Это не так, чтобы слишком большая сумма для мастера, но тем не менее явный перебор, но на мой удивленный взгляд мастер прояснил. Твои картины уж очень хорошо разошлись, у меня твоего золота еще мешок, буквально, но не будешь же ты его тащить с собой, тебе и этого с головой хватит, а ко мне, если что, зайдешь, не надломишься, особенно с твоим этим бегом, хмыкнул он, ясно, не его деньги, жлоб. В общем, после этих наставлений он меня и выпихнул за ворота, почти буквально, не забыв, правда, всунуть мне фишку Белого Лотоса. Еще недавно мы прикупили мне очень приличную одежду для путешествий, по мнению мастера. Сейчас на мне были какие-то азиатские сандали, обмотанные бинтами ноги, вместо носков штаны и сверху какой-то халат, ну в таком, плюс-минус, самураи в кино ходили, только цвета у меня были более бордовые. От жары слегка распахнут был и поэтому всему миру был виден мой подкачанный торс. Девочкам нравилось. Что ж, инспектор, говорите, 23, глава 7, инспектор или к нам едет ревизор, путь в столицу. Это было иронично, как будто я сбегал прокачаться и возвращаюсь обратно, но только вот к своим родителям я не планирую заходить, только в наш с Мэй закуточек. Сейчас, думая об этом постфактум, я могу сказать, что мог бы и подождать 7-го дня и поговорить, а не бежать, как угорелый. И, наверное, мне стоит извиниться, но наивно думать, что она ходит туда уже 3-й год. Я думал, как передать ей хоть какую-то весточку, но не придумал абсолютно ничего. Решение было перед носом. Передать кому-то записки, а он принес бы на место встречи. Ага. Но на практике у нас с мастером встал вопрос, а кому передавать? У меня там нет абсолютно никаких связей, которым я мог хоть минимально довериться. У мастера, в силу его избегания публичности, там, конечно же, связи есть, но они слишком высокие, чтобы заставлять с запиской бегать. Не генерала же посылать записку положить, вот и как бы да. Буду искать ее потом и, наверное, извиняться, бегая от огня. От этих мыслей на лицо вылезла улыбка. Скучаю я по ней жутко. Мы настолько друг друга хорошо знаем, что иногда я, буквально, предсказываю, что она бы сказала, поэтому периодически всплывает в голове как будто ее голос. И это, конечно, не шизофрения. О, вот опять, как будто прямо слышу саркастический голосок этой мелкой язвы. Ладно, конечно, он не сам по себе в башке всплывает, иначе проще сразу в больничку слечь, прямо рядом с будущей камерой Азулы, но иногда прикольно вставлять такие комментарии самому себе. В столицу я добрался, буквально, за 2 дней. В этот раз, зная дорогу и имея куда больше сил, получилось намного быстрее. Даже какие-то длительные перерывы не приходилось делать. А вот в самой столице, я уже шел спокойным, расслабленным шагом, закинув рапиру на плечо, как слегка причудливую палку, и размышляя о жизни. Про идею 2-й рапиры я слегка подзабыл со временем. Даже одной управлять оказалось не так легко, особенно когда мастер начал сражаться серьезно и даже оставил на моем теле 2 шрама, которые прямо сейчас были видны на груди из-за сильно распахнутой куртки. Как это называется? Почему я не спросил? Пусть будет кимоно, это вроде как верхняя часть всей формы рука новомахателей. Поэтому идея взять в каждую руку по такому дрыну, мне больше не приходила. А учитывая, что 2-я рука мне нужна для магии, в общем, 2 рапиры, это был абсолютно глупый подход из вредности. Типа хочу, чтобы выглядело круто. Больше вещей со мной особо и не было, только легкая сумка, в которой хранился мой дневник с пищевыми принадлежностями, свиток воздуха, тот самый, немного для рисования вещей, 2 моих рисунков, да деньги. Ах, ну и еще заправленный сейчас за пояс топорик, который скрывается кимоно этим. Идти мне надо было по центральной улице и прямо перед самим замком свернуть к штабу. Поэтому, конечно, мне пришлось проходить мимо своего бывшего дома, который совершенно не изменился и выглядел точно так же. Сильно внимания я на нем не задерживал, так, посматривал боковым зрением. Меня, конечно, вряд ли узнают, но рисковать не решился. Ничего нового. А вот наша смеюлочка меня удивила своим состоянием. На стенах следы копоти, 2 сгоревших пенька вместо лавочки и, видимо, мелкая очень не понравилась записка. Эх, быть мне битым. Быстро накатав еще 1 записку, я оставил ее аккуратно прижав камнем и пошел дальше. Столица за то время, пока меня не было, не сильно изменилась. Где-то были видны нововведения в технологическом плане, но они были абсолютно никакими. Как я и говорил, прогресс тут слегка встал на месте, и я уверен, стоит лишь слегка подтолкнуть и все полетит так, что за ближайшие 50 лет будет такая быстрая индустриализация, как в 20 веке моего прошлого мира. Только вот подталкивать пока некому. К сожалению, у меня есть лишь обрывочные знания, а вовсе не исследовательский ум, поэтому из меня получился бы хреновый толкатель. Найти бы механика годного, да накидать ему идей. Штаб представлял собой охраняемое, огромное и строго, даже чинно, сделанное здание, каждый сантиметр которого прямо намекал, что полировался и не раз бедными солдатами. Стоять, вход запрещен, остановил меня один из 2 молодцев одинаковых с лица, которые расположились перед входом со строгим наказом не допустить. Я к генералу ли, с таким же пафосно-каменным выражением лица произнес я эту фразу, чтобы ну точно, все выглядело как в дешевом фильме. Сказано, вход запрещен, не повелся сторож. Я к генералу ли от мастера Пиандао, сделал выражение лица еще строже, и поверьте мне, вы хотите меня пропустить, иначе я войду сам. «У вас есть какой-то документ?» Не подали виду, что испугались солдатики. «А я уверен, что они испугались, я же могу быть страшным, да, ну, я надеюсь так, по крайней мере». После вопроса про документ, мне даже как-то стыдно стало, реально же есть и показать мне его надо было на входе как раз, но я просто забыл. «Ладно, хуй с ним, главное сделать вид, что, мол, так и надо». Достав из сумки бумажку и протянув с таким видом, как будто все это крайне унизительно и вообще почему я должен, я, наконец-то, смог зайти на территорию. Правда, вместе с провожатым, который, не задерживаясь и не дав мне посмотреть на местные тренировки свежего мясца, повел меня прямиком к генералу. После того, как солдатик открыл дверь и впустил меня вперед себя, он зашел следом, отрапортовав, что такой-то прибыл, письмо показал и ушел, после команды. При взгляде на кабинет в голове появлялось лишь одно слово – казенное имущество. Добротные, но такие типовые вещи вокруг, сделанные качественно и навсегда, но без лишних изысков, то, что надо для армейки, и так можно сказать о любом предмете вокруг. Начиная от чайника, где генерал сейчас устало подогревает себе воду, заканчивая рамкой с лордом огня, кабинет типичного трудяги, который достиг своего звания потом и кровью. Тут стоит сразу уточнить, что разница между вот таким генералом Ли и моим дядей генералом, огромна. Может быть, я просто никогда глубоко не погружался и там есть приписки типа генерал-майор, я не знаю, но есть вот такие казенные генералы, которые пашут как пчелки, а есть мои дяди, которые тоже пашут как пчелки, но не на благо страны, а чтобы сесть повыше и посильнее ноги свесить. Значит так и, да, ученик мастера Пиандао, прищуренно осмотрел он меня, как товар на рынке, а глаза матерые, сразу видно, генерал, калач тертый, типа того, ответил я, зыркая тоже далеко не коровьими глазами в ответ и разваливаясь на казенном кресле, стоящем напротив его стола, кинул на него письмо от мастера, я еще не его подчиненный, чтобы вытягиваться в струнку от любых слов, письмо ли внимательно и вдумчиво прочитал, периодически зыркая на меня, угу, вижу, хмыкнул генерал, показывая мол, понабрался тут, а вот тут не надо, наглость у меня врожденная, а не от мастера переданная. Вслух я это не высказал, но думаю, моя ухмылка была показательной и передала все, что я хотел сказать. Мужик скривился, словно лимон съел, но тем не менее сел в более открытую позу. Ладно, Аки, убедил, понизил градус командности в тоне генерал, с трудом верится до самого конца, что такой затворник взял кого-то в ученики, а тот не сбежал на первой неделе. И что это у тебя за дрын такой? Это мастер от меня хотел сбежать спустя некоторое время. Напоследок показал я зубки и сел в более приличную позу. Мое оружие, специально сделанное под меня. Хм, скептично и лаконично высказался генерал. Ладно, я думаю, Пиандао объяснил тебе, что к чему. Я тебе капитанское звание, команду и разрешение шариться везде, где хочешь. Ты мне честные отчеты о том, что происходит. «Да-да, я помню уговор», — ответил я, — «отчеты будут честные и по факту, потому что даже до нас с мастером доходили слухи, какой филиал ада происходит в разных колониях». На это мужик на секунду скривился, как лимон съел. «Ну да, как я понял, его самым крайним поставили в этой ситуации, прямо раком, и кинули над кучей дерьма и как хочешь, так и выгребай. Вот мужик и старается, крутится, вертится. А теперь пойдем, продемонстрирую твою команду». Поднялся генерал, хлопнув двумя ладонями по столу, а заодно и посмотрим, насколько хорошо ты учился у мастера. Доверяй, но проверяй, поднял одну бровь в стиле «мы и я», на что мужик аж слегка дрогнул почему-то. Неужели где-то виделся с недовольной «мы»? Пойдемте, посмотрим на ваших матерых вояк. А вот тут небольшая неувязочка, весело проговорил мужик, пропуская меня вперед на выходе из кабинета и следом закрывая дверь на замок. Матерые вояки в окружении представлены золотым проверяющим, так что извини, тебе распределили по остаточному принципу. Они, буквально, недавно закончили обучение. Ну, чего у тебя сразу лицо пасмурное такое стало, если ты так хорош, как говорит Пиандао, то по дороге подтянешь бедолаг, и будет у тебя грозная банга М, армия. Ага, делать мне нечего, секреты мастера передавать другим людям. Хотя я не уверен, что эти секреты есть. Но тем не менее обучать чему-то большому этих бедолаг я не планирую, а то ишь, хитрый жук, и ферзя вроде меня, да, я скромный, себе в командование, и команду, которую этот самый я подтяну, Если так подумать, а не сильно ли жирно, учитывая, что это даже не основная услуга. Но высказывать мы это не будем, как и учить бедолаг. Спарринговать с ними – легко. Физические нагрузки – элементарно. Что-то большее – нет. Вот от этого и будем плясать. Хотя, конечно, сейчас посмотрим, какие они в бою. Вдруг каждый – недооцененный гений. Вывел меня генерал на боевую площадку за штабом, откуда солдатики ходили потренироваться из казарм неподалеку. Все было как надо. Ровная площадка, песок и какие-то манекены, вокруг которых прыгали люди в одинаковой красной форме с длинными палками, на конце которых лезвия приличных размеров. Стоит задавать вопрос мастеру, почему он даже не рассматривал это как оружие для меня или нет. Подумаю об этом позже. В любом случае на площадке сейчас было буквально пару десятков человек и их прыганье вокруг манекена смотрелось слегка убого. Не, может, у них в голове они выполняли прямо ну очень крутые финты, но вот опытным взглядом, не верю, что я это говорю, выглядит плохо. Просто плохо, бойцы. Зычным голосом выдал генерал, равнись, смирно, любо-дорого смотреть, как солдатики забегали, как тараканы на кухне, когда свет включили, но буквально спустя пару секунд сосредоточились, выстроились в шеренгу и даже более-менее встали, как полагается. Итак, знакомьтесь, капитан Аки, представил меня генерал Ли, я же сделал шажок вперед и, положив руку на рапиру, которая уже была прикреплена на пояс, улыбнулся. Ох, среди солдат есть девушки, потому что если парни издают такое милое смущенное хи-хи-хи, то я не поеду на одном корабле с ними. Но стоило чуть присмотреться к форме и правда. Около 6 девушек было в шеренге бедолаг. Я, кстати, их мысленно так и буду величать, отряд бедолаг. Прямо как генерал их назвал, так пусть и остаются. Что, очередной золотой мальчик, которого нам надо охранять? Прогнусавил какой-то тип, который явно наслушался разного из уст более опытных коллег. Я же лишь расширил улыбку, сделав ее менее благоприятной и более предвкушающей. 24. Глава 7. Инспектор или к нам едет ревизор. Часть 2. Вот сейчас и проверите, золотой он мальчик или нет. Генерал тоже позволил себе позлорадствовать, хотя виду не подал. Давайте, берите свое оружие и по одному. Пусть сразу все, перебил я уже увидел их. Пусть будет уровень, с этими дрыганьями вокруг манекенов. Пусть берут оружие или используют магию, кто может и постараются меня победить. Ох, эти взгляды бравых вояк, которые смотрят на меня как на нерадивое дитя. Возраст, кстати, у них был побольше моего, почти у всех. Школа, потом армия, и получается, что им около 20, плюс-минус. А тут шкет, значится, 18-летний, вот так вот лезет, ха. Там и его сейчас одной левой. Генерал тоже слегка как бы всполошился, скосил на секунду на меня глаза, забавно дернул усами и дал добро. Вот, рапиру подержите, вручил я ее мужику, и на недоуменный взгляд сказал, что мне с ней делать против них. Сделаю выпад по привычке, а человечек вместо блока окажется без руки. У меня вот топорик есть, объяснил я, доставая топорик и становясь, буквально в центр бедолаг, около 5 магов и 15 обычных людей, встали абы как, выставили свои пики и готовы, видно, меня уже нанизать. Генерал Ли дал отсчет, жалко не добавил чего-то в стиле незабвенного мастера одних фей, уж больно ситуация отдает чем-то таким, возможно даже с топориком я переборщил, их действия для меня были просто медленные, и что мне делать топором в правой руке, я так и не придумал, одно копье летит быстрее остальных, рукой ударить по незаточенной части нагинаты, наконец-то вспомнил название, которое в меня вдалбливал мастер, и тут же ногой по той же части вдалбливаю ее в землю и прохожу вперед, к держащему оружие бедолаге. Удар в живот, он отлетает. Сбоку летит тычок копьем, отбиваю просто опять же левой рукой в сторону, так привычнее, пусть мастер за это дал бы по шапке, и перехватываю древко, подтягивая на себя оператора, коленом под дых, минус еще один. С бандитами обычно все тяжелее проходит, там они хотя бы друг другу не мешают, а тут уворачиваться от неуверенных тычков и фаерболов и контратаковать. Все 20 человек закончились, буквально, за десяток минут, а топорик я так и не применил. Можно сказать, одной левой работал. Вот, сука, и смешно и грустно, что мне с такими делать? Надо бы им устроить погружение в суровый мир в контролируемых условиях. До встречи с земельниками пусть пиратов пожалуй порежут. Не знаю, проходили они первую кровь, не проходили, но посмотрю на них в легких боевых условиях, а потом уже буду думать. Все это я осмысливал, пока заканчивал бой. Как говорится, даже не вспотел, ха-ха. Спустя еще 5 минут, за которые все очнулись и привели себя в более-менее порядок, отошли от ударов, поправили одежду и выстроились опять в почти шеренгу. Взгляд их изменился и поглядывали они на меня с немалым уважением. Даже во взгляде генерала нет-нет, а проскакивало что-то такое. Он, будучи сторонним наблюдателем с немалым опытом, точно уловил, что топорик я так и не применил, и даже оружие их не использовал против самих бедолаг, ток руками раскидывал. «И что можешь по итогу сказать?» «Кашлянув?» – спросил генерал. «Все очень-очень плохо», – подвел итоги я. «Я не использовал даже магию, не то что мое оружие. Слабо, очень слабо, но со скрипом пойдет». Когда говорил про отряд бедолаг, смотрел прямо на их лица, которые от моих слов скорее расстраивались, чем злились. В конце концов уже понятно, что говорит как бы нихуя с горы. Иронично, если учесть, что пришел я с горы, на которой поместье Пиандао. «Слышали вашего нового капитана? Шагом марш продолжать тренировки», — зычным командным тоном отдал приказ Лии, когда уже бедолаги полностью отошли, уточнил: «А теперь правду». «Что правду?» «Вообще нихуя не умеют. Как будто детям палки выдали и куст сказали побить. Тыкают, как придется. У бандитов с дороги с их ржавым недооружием больше шансов кого-то убить, чем у них. Маги – это просто что-то с чем-то. Из меня маг огня почти никакой, я даже сам пламя вызывать не умею, но если останусь только с магией родимой, себя защитить уж смогу точно, а они – нет. Им, чтобы струйку огня выплюнуть, надо целое огромное движение сделать, и ладно бы это был какой-то поток пламени, который камень расплавит, так нет, это просто струйка огня. Я не уверен, нанесет ли она хоть какой-то вред, даже просто попав в броню обычного солдата. Если в армии все такие, то, боюсь, дела у нас очень плохи», — вывалил генералу как на духу все, что собралось у меня в голове. «Слава огни, не все такие. Эти пришли из колонии, там кадетский корпус все еще очень расхлябанный, как и все на континенте. Затем тебя и посылаю, в конце концов», — хмыкнул генерал, абсолютно не споря с оценкой и даже не акцентируя внимание на бандитах. «Пусть это и незаконно, но дело-то доброе, и ты владеешь магией. Я думал уж кого-кого, а мага Пиандао не возьмет в обучение. Все тесты говорили, что я не маг», — легко сказал полуправду я, пожав плечами, и обнаружилась магия огня, тем более слегка странная, уже в середине обучения. «И странность в том, что ты не можешь создать пламя», — догадался генерал. «Ага», — просто ответил я, доставая зажигалку, которую прикупил в столице, хотел найти типичную квадратную, как зиппо из прошлого мира. Очень уж какие-то сцены в голове с ней появились вовремя, но таких, как оказалось, нет. Выпускают медные округлые, которые заправляются какой-то непонятно бурдой, но горит и это главное. Секунда, я поджег зажигалку и еще, буквально за доли секунды раздул пламя в приличных размеров синий шарик. «Я хочу на пенсию», — выдал генерал Ли, когда шарик развеялся, а я обнаружил, что все вокруг глядят на меня как бог знает на кого. «Ты в курсе, что синее пламя сейчас есть только у принцессы Азулы?» «Подумаешь, цвет пламени», — отмахнулся я, — «мой основной аргумент во всех сражениях, моя рапира. С таким инвалидским подходом к магии, я могу разве что использовать пламя как дополнительный инструмент. Как я не старался создать его, я не смог. Так что до мастерства принцессы мне как до племени воды раком. Ладно, давайте к делу». «Вот это правильный подход, давай», — по-свойски сказал генерал Ли. «Я так понимаю, других мне не дадут, выдайте им хоть мечи какие-то. Я планирую, чтобы они с мелкотней типа пиратов сначала шишек некритических понабивали под моим присмотром хотя бы с месяцок, а может пару, а там уже на континент сойдем. А с этими копьями в трюме корабля не помахаешь». «Сделаем. Шалопаем этим мечи выдадим, а тебе форму офицера народа огня надо подобрать», — кивнул мужик. «Слишком он со мной хорошо обращается. Вот зуб даю, учуял перспективу роста. Если я буду под его крылом ходить, да хочет меня всячески задобрить, мол, вот он я, почти батяня тут для всех. Хотя последнее может и не исключено, но вряд ли в том ключе, в котором старается подать. Ну да ладно, взаимовыгодное пользование без лишних лобызаний в десна и наоборот, зубодробительного этикета, то, что надо. Я думаю, и он по большому счету понимает, что я понимаю, но пока нас все устраивает. хотя одну проверку потом не мешает провес. Стоп, форму офицера народа огня, если мне выдадут это убожество красное, которое носит все вокруг с этим уродским шлемом, я лучше сразу убегу и пойду льды долбить, чтобы аватара поскорее достать, пусть добивает этот мир. К сожалению, это требование, которое я никак не могу нарушить. На солдате обязана быть форма и шлем. Шлем разрешается не носить чинам выше подполковника, скорчил сожалеющую морду генерал. А что-то поверх формы надеть можно? От отчаяния решил спросить я. Не в самом же деле из-за такой мелочи сдаваться? Ну, задумался ли? Вообще нет, но думаю, вряд ли на континенте найдется кто-то, кто что-то скажет самому инспектору. Главное, чтобы форма была. Шлем тоже можно слегка индивидуализировать, но быть он обязан, правило. В типичном пиандатовском жесте, я заткнул обе руки за спину, крепко обхватив одну другой и не дав нигде больше проявиться эмоциям злости и отчаяния, лишь закрыл глаза. Ладно, куплю какой-нибудь походный плащ поверх, надену, уже будет получше. Может, стоило на все золото купить себе кораблик, нанять команду и самому бороздить просторы океана? Ладно, это уже фантазии. Проблем с этим подходом больше, чем плюсов. А плюс он так-то один, одежда на выбор. Пройдемте ко мне в кабинет, соблюдем все формальности. Спустя некоторую паузу, за время которой генерал давал мне смириться с происходящим, прервал мои мысли он. Пройдемте, возможно, мой голос звучал слишком обреченно, поэтому команду интенданту на выдачу мне брони он отдавал шепотом. Не то, чтобы это помогло, я все равно услышал, но прогиб засчитан. Пока мы шли к кабинету, генерал зыркал и шикал на всех подходящих к нему по разным вопросам, явно отдавая безусловный приоритет мне. Приятно, когда тебя так ценят, неприятно, когда просто как ресурс. К моменту, когда мы уже зашли в кабинет, туда подбежал и интендант с моей формой. До сих пор не могу смириться. К сожалению, из кабинета вы уже выйдете офицером и должны быть в форме и погонах, произнес генерал Ли, мол, надевай прямо сейчас. Ну, что поделать, скинул полюбившуюся мне одежду от мастера, стал понемногу натягивать форму, параллельно ли посвящал меня в некоторые подробности ношения оной. Спустя пяток минут одежда уже была на мне и даже притащили зеркало в полный рост, чтобы я посмотрел на себя. Честно говоря, я ожидал худшего. Форма сидела на мне очень даже ничего, продуманность разных моментов чувствовалась, а общая удобность была на высоте. Мне, похоже, как магу воздуха, все-таки больше по душе свободно висящие тряпки, чтобы ветер как можно больше касался тела, но от этого надо избавляться. На самом деле, из другой точки зрения форма смотрелась очень ничего. Если я улыбаюсь, то выгляжу точно как какой-то золотой ребенок, на которого напялили погоны. Аристократические черты лица как бы намекают на это, но вот стоит мне ветерком выбросить все эмоции, как рожа приобретает другие, суровые краски, которые как раз некоторыми сугубо боярскими признаками рожи подчеркивалось. Я бы сам такого обходил. В общем, когда надо, форма придает золотой оттенок, а когда надо, добавляет суровости. Это очень хорошо, очень. Ладно, может быть, чашечку чая, да партийку в пайшо. Сел я, уже в форме, на место перед генералом. Заодно и посмотрим, в белом лотосе он или нет. Мда, выдал генерал, посмотрев на мои трансформации перед зеркалом. Умеет Пиандая выбирать учеников. Знаешь, Аки, между нами говоря, знавал я человека, который так же, как и ты, может меняться за секунды. Я под его началом от лейтенанта до полковника дослужился, несмотря на происхождение мое не шибко высокое, и много раз видел, как он может иногда быть добрым мужиком, который любит чай и поиграть в настольные игры, прямо как ты, а иногда таким бойцом, от которого самому хочется спрятаться, несмотря на то, что вроде как по одну сторону баррикад.